563. Друг мой, проходишь через то, через что проходили и мы. Всю горечь познания природы людской должен ты сердцем изведать. Изведать, понять и отмщения не иметь. За зло, причиняемое светом, должен платить только светом, но не тьмою.